С тех пор, как сведущий в некоторых вопросах дон Олоцага наслаждался незабвенной милостью без помехи и свидетелей излагать предложения своей королеве, которые, во всяком случае, относились к области преподавания, — вмешалась Изабелла. — Расскажите-ка нам, дон Олоцага, как поживает любезная и прелестная Донна, бывшая одно время сообщницей наших игр. Мы говорим о Донне Евгении. Королева старалась припомнить имя. — Монтихо, — подсказал наклонившись министр, — если не ошибаюсь, Донна находится в настоящую минуту в Париже с ее многоуважаемой матерью, графиней Теба. Мы так и думали, что вы должны были знать об этом, дон Олоцага. О, не прикидывайтесь удивленным. Мы, конечно, очень ценим ваше искусство притворяться, но в настоящем случае вы не сумели взяться за дело, так как мы заметили ваше участие в этой Донне и часто им любовались, — шутила королева, забавляясь притворно-простодушным видом хитрейшего из своих министров. Во всяком случае, это было уже так давно, Ваше Величество, что некоторые обстоятельства могли совсем ускользнуть из памяти среди стольких изменений в моей жизни, а потому и прошу, Ваше Величество, извинить меня. Но что я очень ясно сохранил в памяти, так это, Ваше Величество, наши разговоры о религии. Мы тоже их не забыли и должны сознаться, что они имели для нас большое значение». Задумчиво сказала королева. «Я с прискорбием сомневаюсь в этом, Ваше Величество. Именно потому-то я и явился сюда». «Что это значит, дон Олоцага? Мы, кажется, привыкли понимать без объяснений связь между вашими мыслями. Молю извинить меня, если я говорил непонятно, Ваше Величество, и простить, если я буду говорить прямо без обиняков. Говорят, что королева находится под влиянием отцов-инквизиторов». Изабелла приподнялась с явным удивлением и удовольствием. В ту же минуту встал и Олоцага и приблизился к королеве на несколько шагов. «В этом ищут предлога, чтобы иметь право осуждать действия вашего величества. Я считал святейшей своей обязанностью немедленно предупредить ваше величество. Мы гордимся своим благочестием. Мы извиняем ваши слова только в память того, что вы вложили в наше сердце семя благочестия. Да-да, дон Олоцага, не пугайтесь, если нас упрекают, то вы тому причиной». «Согласен, ваше величество, я набожный человек, но не лицемерный ханжа». Олоцага произнес эти слова громче и решительнее, чем говорил обыкновенно. «Кто решается произносить приговор над этими благочестивыми отцами Санта-Мадре?» — спросила королева, которая, казалось, была, видимо, оскорблена. «Они завлекают, Ваше Величество, в свои руки, чтобы завладеть властью, перед которой они преклоняются и к достижению которой направлен весь запас их благочестия. Дозвольте мне повторить с гордостью, Ваше Величество, я набожен, но презираю лицемеров». «И эти отцы Санта-Мадре, исповедники и советники нашего дома, тоже ханжи, Ваше Величество», — говорил Олоцага в благородном волнении. «Вы были однажды, так сказать, нашим наставником, дон Олоцага, а потому будем считать непроизнесенным то, чего никто не слыхал, исключая нас», — прошептала королева, понизив голос и устремив на него строгий взгляд. «Мы предупреждаем вас, господин министр, не повторять этих слов, потому что мы уважаем отцов церкви. Четверо из ваших приближенных поклялись предупреждать вас обо всем, что может помрачить славу вашего величества», — продолжал Олоцага. Изабелла внимательно прислушивалась. «Я имею честь принадлежать к числу их».